В это время Малик увидел тень Гирланда на песке, когда он подошел к выходу. Потом он услышал, как он говорил с Малой. И тогда он решил первым напасть на него. Гирланд как раз говорил. «Ты хорошо все поняла?» «Не двигайтесь!» – закричал Малик. Он появился у выхода из галереи с пистолетом, направленным на Малу и Гирланда. Мала испустила вопль и выронила ружье. Гирланд с горечью улыбнулся. «Я так и думал, что найду тебя здесь», – сказал он. «Скажи-ка, ведь ты чертовски многим рискуешь, нарушив границу, не так ли?» «Иди сюда!» — приказал Малик, отступив к открытому месту, не переставая держать его в прицеле. «Девица пусть останется там, где она есть! Иди, Гирланд, ты мне нужен!» Внезапная мысль мелькнула в голове Гирланда. Малик мог убить их обоих, прежде чем они успели бы узнать о его присутствии. Так почему он этого не сделал? По всей вероятности потому, что он находился на австрийской территории и знал, что шум выстрелов привлечет внимание пограничников, и он будет задержан. Следовательно, он блефовал, когда угрожал им своим оружием. Он ни за что не решится стрелять. Гирланд посмотрел на него. «Иди, спасайся», — сказал он. «С небольшим везением, и ты, возможно, сумеешь вернуться на другую сторону». Гирланд был готов схватиться с Маликом, но он не предполагал, с какой быстротой колосс мог перемещаться. Резким движением кисти руки он бросил далеко от себя пистолет и набросился на Гирланда так, как дикий зверь бросается на свою добычу. С того места, где он находился, у него было преимущество перед Гирландом, который стоял ниже его. Малик бросился на него всей своей массой и опрокинул на спину. Обхватив пальцами горло Гирланда, Малик одной ногой ударил Малу, которая отшатнулась назад и с громким криком упала в грязную воду. Горло Гирланда было как в стальных клещах. Мускулистые пальцы немилосердно давили на сонную артерию. Малик весил на 10 килограммов больше, чем он, и Гирланд чувствовал себя почти раздавленным под его тяжестью. Пока у него еще оставалось немного воздуха в легких, а он знал, что его хватит лишь на несколько секунд, он применил мощный захват карате. Малик ослабил хватку, откинулся назад, потом силой направил свой ужасный кулак на лицо противника. Но Гирланд, который теперь имел возможность вздохнуть, успел вовремя отвернуть голову, и кулак Малика ударил по скалистому грунту. Он заглушил крик боли, почувствовав, что сломал себе кости пальцев. Гирланд снова ударил его, и Малик свалился на землю. Гирланд сделал усилие, чтобы встать, но силы изменили ему. Ему удалось отодвинуться от Малика, и оба мужчины, лежа неподалеку друг от друга, смотрели один на другого. Медленно, с повисшей рукой, Малик встал на ноги и опустил взгляд на Гирланда. Гирланд лежал неподвижно. У него было такое ощущение, что из него выпустили всю кровь. Переход через галерею и борьба исчерпали все его силы. Малик подошел к нему. Он поднял ногу в тяжелом ботинке, чтобы раздавить лицо Гирланда, потом заколебался. «К чему пачкать ботинок?»